все дворяне. На какой бы службе они ни находились, на военной или на гражданской, могли продолжать ее или выйти в отставку, но военные не могли проситься в отставку и брать отпуск во время кампании и за 3 месяца до ее начатия. Неслужащий дворянин мог беспрепятственно ехать за границу и вступать в службу иностранных государей, но обязан был возвратиться со всевозможной скоростью по первому призыву правительства. «Мы надеемся», — говорилось в манифесте, — «что все благородное российское дворянство, чувствуя таликие наши к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической верности и усердию, побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием воною вступать, и честным и незазорным образом оную по крайней возможности продолжать, не меньше и детей своих, с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все те, кое никакой и нигде службы не имели, но только как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так и детей своих в пользу Отечества своего ни в какие полезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и истинным сынам Отечества повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут. Здесь прежде всего останавливает нас то обстоятельство, что манифест о вольности дворянской явился спустя месяц после того, как император объявил свою волю в Сенате. Зная характер Петра, мы не удивимся этому. Люди, приближенные, желавшие удержать за собою важное значение в новое царствование и, естественно, желавшие сообщить этому царствованию блеск и популярность, рассеять мрачные мысли тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России, люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о необходимости принять некоторые меры, которые облегчат, обрадуют народ. В числе этих мер было и желанное многими освобождение дворян от обязательной службы. Император заявил все эти меры в одно присутствие в Сенате, но, заявив свою волю об освобождении дворян от службы, он не поручил Сенату заняться делом, обдумать его хорошенько и поднести доклад на высочайшее утверждение. Воля императора была заявлена. Сенат пошел с докладом о золотой статуе, получил в ответ не очень скромную фразу, и все дело этим кончилось. Император занялся другими делами. Понятно, что люди, которым дорога была слава царствования и которым хотелось поскорее объявить и привести в исполнение популярную меру, очень беспокоились, видя, что о ней забывают. Князь Щербатов в известном сочинении своем «О повреждении нравов в России» передает рассказ, слышанный им от Дмитрия Васильевича Волкова, как император, желая скрыть от фаворитки графини Елизаветы Романны Воронцовой свои ночные забавы, сказал при ней Волкову, что хочет провести с ним всю ночь в занятиях важным делом, касающимся государственного благоустройства. Ночь наступила. Петр пошел веселиться, сказавши Волкову, что он к утру написал какой-нибудь важный указ, и Волков был заперт в пустую комнату с датскую собакою. Несчастный секретарь не знал, о чем писать, а писать надобно. Наконец вспомнил он О чем всего чаще твердил государю граф Роман Ларионович Воронцов, именно о вольности дворянской. Волков написал манифест, который на другой день был утвержден государем. Ясно, что рассказ Щербатова или Волкова относится к написанию манифеста, а не к первой мысли о вольности дворянства, ибо мысль была заявлена месяц тому назад. Рассказ этот важен для нас потому, что открывает человека, который твердил императору о вольности дворянской, то был граф Роман Воронцов, особенно заинтересованный популярностью нового царствования по отношениям своего семейства к императору. Но представляются сомнения насчет справедливости Щербатовского рассказа. Говорят, что манифест был написан не Волковым, а Глебовым, и приводят об этом свидетельство Штелина. Но по какому праву мы будем верить более Штелину, чем Щербатову или самому Волкову? Говорят, что тот же Волков в оправдательном письме своем, написанном по восшествии на престол Екатерины II, ни полслова не говорит, что он был сочинителем манифеста о вольности дворянской. В том месте письма, где хвалится произведениями своего пера. Действительно, Волков не говорит, что написал манифест о вольности дворянской, но и не говорит, что не писал его. Следовательно, нисколько не противоречит своему рассказу, приведенному Щербатовым. Волков говорит, что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три. Первое – о монастырских вотчинах, второе – о тайной канцелярии и третье – пространный указ о коммерции. А что он не включил манифеста о вольности дворянской в число главных трудов своих, заблагорассудил умолчать о нем, на то он имел важные причины. Как человек очень умный, Волков не мог не сознавать, что манифест написан плохо, да и трудно было написать лучше без продолжительного и всестороннего обсуждения такого важного дела. С одной стороны, слышались сильные жалобы, что дворяне, обязанные вечную службою, не могут заниматься устройством своих имений. С другой стороны, недостаток в людях, необходимость для государства поддержать свое значение и выгоды многочисленным регулярным войскам не позволяли ему освободить дворяна от обязательной службы. Давно уже принимались меры для соглашения интересов государства с интересами землевладельцев. Продолжительные отпуски при Екатерине I, сокращение срока службы при Анне. Манифестом 1736 года дворянин обязан был служить только 25 лет, начиная от 20-летнего возраста. Но когда явилось слишком много охотников воспользоваться законом о 25-летнем сроке, то в 1740 году правительство ввиду войны принуждено было всячески затруднять увольнение в отставку